Глава 6. Главные ошибки старта с нулевым бюджетом. Большинство ошибок на старте не технические. Ты не промахнулся шапкой профиля или не туда поставил кнопку. Ошибка в приоритетах, в желании сделать все по правилам, как будто ты запускаешь компанию с отделами и бюджетом. Только у тебя нет ни отделов, ни бюджета. Самые частые просадки происходят в начале. Деньги утекают в логотипы, оформление, рекламу, обучение без применения. Все это кажется нужным, но не двигает. И хуже того, не дает сигнала. А работает ли вообще твоя идея? Эта глава – разбор ловушек, в которые легко попасть, когда слишком стараешься сделать правильно. Здесь не об ошибках с точки зрения теории. Здесь то, что реально мешает запустить и заработать. Куда утекают первые деньги? 5000 рублей – это не размах, но и не копейки. Этого хватит, чтобы что-то проверить. Или чтобы потратить в ноль и остаться без вывода. Важно понимать, на старте деньги не исчезают. Они утекают. Медленно, незаметно, в привычные, но неэффективные действия. Вот три самых частых сценария утечки. Первый. Логотип, оформление, лендинг. Первые шаги часто выглядят как упаковка. Заказать логотип, купить домен, собрать красивый лендинг. Это дает ощущение движения, но не создает продаж. Человек может неделями делать сайт и при этом не проверить ни одного оффера. В реальности клиенту все равно, есть ли у тебя фирменный знак и какой у тебя шрифт. Главное понять, что ты делаешь и как это решит задачу. Второе. Реклама на удачу. Ставить таргет на неподтвержденную идею – это все равно, что кидать деньги в трубу. Особенно, если текст не оффер, а заявка на внимание. Без тестов, без ясного позиционирования, без проверенного спроса реклама почти всегда убыточна. В нее стоит идти только тогда, когда уже ясно, что продаешь, кому и почему это могут купить. Третье. Обучение без действия. Курсы, лекции, интенсивы кажутся вложением. Но если за ними не следует практика, это просто задержка. Само по себе обучение не дает результата. Оно может объяснить логику, вдохновить, дать инструменты. Но деньги придут не из знаний, а из действий. На старте каждое обучение должно идти параллельно, с попыткой применить, хотя бы на минималке. Обучение без действий – ловушка старта. Обучение не волшебный пинок и не гарантия результата. Особенно в начале. Когда мотивация еще держится, а опыта ноль. Курсы легко создают иллюзию движения. Ты что-то изучаешь, записываешь, разбираешь кейсы. Но это все равно, что читать, как плавать, не заходя в воду. Самая частая ошибка – начать с обучения, а не с действия. Как будто сначала нужно прокачаться, а уж потом запускаться. Но с нуля – именно действия дают понимание, а курсы, наоборот, часто тормозят. Ты ждешь, пока будешь готов, вместо того, чтобы проверить оффер уже сегодня. Вот как отличить полезное обучение от бесполезного. Есть задача, и ты ищешь под нее решение. Например, как упаковать оффер или сделать лендинг на бесплатном конструкторе. Есть возможность применить сразу. Смотришь урок, сразу делаешь. Не на потом. Не в теории, а по ходу. Есть обратная связь или реальные кейсы, а не просто красивые слайды. Все остальное – это не помощь, а отсрочка. Особенно, если ты уже проходишь третий курс подряд, но ни разу не проверил, покупает ли твой продукт. Лучше начать с простого действия и ошибиться, чем еще месяц смотреть чужие успехи. Если тебе нужен быстрый результат, обучение должно идти параллельно с делом. Тогда каждое знание превращается в решение. И дает выручку, а не просто ощущение, что ты стал умнее. Почему модель, как у большинства, ломается на старте? Смотришь на крупный бизнес и хочется повторить. Красиво упакованный бренд, сайт, отдел продаж, воронка, CRM, чат-боты, акции, лид-магниты. Кажется, что если все это собрать у себя, будет результат. Но именно здесь большинство стартапов сливаются с дистанции. У больших другие условия. У них ресурсы, команды, стабильный поток клиентов и возможность допустить ошибку. У тебя 5000, Две свободные недели и внутренняя тревога. В таких условиях стратегии «сделаем как у них» не просто неэффективна, она опасна. Во-первых, тебе не нужно покрывать весь рынок. Тебе нужно найти первых трех, кто заплатит. Во-вторых, тебе не нужна воронка. Тебе нужен диалог. Один. Прямой. В-третьих, тебе не нужен бренд. Тебе нужна конкретика. Что я делаю и кому это надо? Когда копируешь модель крупного игрока, повторяешь форму без содержания. Но твоя сила не в иллюзии масштаба, а в скорости, гибкости и честности. Ты можешь включиться за вечер, переделать оффер за день, написать напрямую и получить отклик. А значит, ты в выигрыше. Только не путай стратегию роста со стратегией старта. Первая начинается после выручки, вторая — чтобы ее получить. Ошибки старта чаще всего не ошибки неопытности, а ошибки копирования. Ты берешь чужую модель, сайт, реклама, визуал и пытаешься сделать так же. Только забываешь одну деталь. У них бюджет, команда и бренд. А у тебя сегодня руки и 5000. И это не слабость, это другая точка отсчета. Когда нет ресурсов, лучшее, что можно сделать, убрать все лишнее и идти, опираясь на главное. Что ты предлагаешь? Кому это нужно? Как проверить спрос быстро и без потерь? Если ты ошибаешься в этом, теряешь максимум неделю. Если в воронке, визуале или подрядчике, теряешь деньги и мотивацию. А на старте это критично. Точка опоры не в системах, а в понимании. Что делаешь, зачем, кому это помогает и за что готовы платить. Все остальное — настройки. Они придут позже, когда станет ясно, что работает. Но не наоборот.